Глава 13. Дебора молчала почти 10 минут. Она вела машину, стиснув зубы и глядя прямо перед собой. Я видел, как играют ее желваки и напрягаются мышцы. Зная ее как никто другой, я понимал, что взрыв неминуем. Но поскольку я не был достаточно знаком с влюбленной Дебби, то не мог предположить, когда именно это случится. Жертва предстоящего Чернобыля сидела рядом с ней и тоже молчала. Чацкий тихо любовался ландшафтом и казался счастливым. Когда Деб взорвалась, мы, почти добравшись до второго адреса, проезжали в тени Маунт Трэшмор. «Но это же незаконно, черт побери!» — крикнула она, шлепнув для убедительности ладонью по рулю. «Мне это известно», — ответил Чацкий, взглянув на Дебору с умеренной нежностью. «Я приносила присягу как полицейский офицер, клялась покончить с этим дерьмом, а ты...» Она была настолько возмущена, что подавилась концом фразы. «Я должен был убедиться», — хладнокровно проговорил Кайл. «И это, как мне кажется, лучший способ. Мне следовало бы нацепить на тебя наручники. Это было бы забавно. Ты сукин сын. Это самое малое, что я могу себе позволить. Я не стану содействовать твоим темным наклонностям». «Не станешь, поскольку я тебе, Дебора, этого не позволю». Из ее груди со свистом вырвался воздух, и Дебора повернулась, чтобы испепелить Кайла взглядом. Он спокойно встретил ее взгляд. Мне никогда не доводилось являться свидетелем молчаливой беседы, и первый спектакль был сногсшибательным. Взгляд Деб метался с правой стороны физиономии Кайла на левую и обратно. Он же смотрел на нее спокойно, не мигая. Элегантная и даже захватывающая картина. Она была не менее интересной, чем факт, что за молчаливой дискуссией Дебора забыла, что находится за рулем. «Не хочу прерывать ваш диспут», — вмешался я, — «но прямо перед нами фургон с пивом». Дебора мгновенно посмотрела вперед и ударила по тормозам. Это было сделано вовремя, чтобы не стукнуть бампер со стикером, возвещавшим, что нет ничего лучше на свете, чем «Миллер Лайт». «Я сообщу этот адрес в полицию нравов», — сказала она, — «завтра же». «Ладно», — согласился Чацкий. «А ты выбросишь этот пакет». «Он обошелся мне в две штуки», — посмотрев на нее с изумлением, произнес Кайл. «Ты его выбросишь». «Хорошо». И они опять принялись пялиться друг на друга, возложив на меня обязанности наблюдателя за летальным оружием в виде пивных фургонов. Тем не менее, мне было приятно видеть, как все устаканилось и восстановилась вселенская гармония. Теперь, укрепившись в мысли, что любовь всегда побеждает, мы могли снова заняться поисками ужасного монстра этой недели. Мы катили сквозь остатки грозы по скоростному шоссе с чувством глубокого удовлетворения, когда мы свернули на дорогу, которая привела нас к серии кривых улочек, через разрывы в облаках начало пробиваться солнце. Со всех этих улочек открывался потрясающий вид на гигантскую кучу отбросов, известную как Маунт Трэшмор. Дом, который мы искали, находился в центре того, что могло бы быть последним рядом домов накануне крушения эры цивилизации и воцарения эры отбросов. Дом стоял на самом изгибе улицы, и нам пришлось дважды мимо него проехать и убедиться в том, что мы ищем именно его. Это было скромное строение бледно-желтого цвета с белой окантовкой и отлично подстриженной лужайкой перед фасадом. На стоянке рядом с домом, так же, как и на подъездной аллее, машин не было, а плакат с надписью «Продается» был заклеен другим, на котором ярко-красными буквами было начертано «Продано». «Может, он еще не въехал?» — высказало предположение Дебора. «Но он должен где-то обитать», — возразил Чацкий, и с его логикой спорить было трудно. «Остановись. У тебя клипборд найдется?» Дебора припарковала машину и мрачно произнесла: «Под сиденьем. Но он нужен мне для работы». «Я его не украду», — пообещал Кайл и, порывшись под сиденьем, извлек на свет металлический клипборд. Под зажимом находилась пачка разного рода официальных бланков. «Прекрасно. А теперь выдай мне авторучку». «Что ты собираешься делать?» — спросила Дебора, вручая Кайлу шариковую авторучку с синим наконечником. «Никто не посмеет остановить парня со столь внушительными письменными принадлежностями», — с ухмылкой произнес Чацкий. И прежде чем мы успели что-нибудь сказать, он вышел из автомобиля и зашагал по недлинной подъездной аллее с уверенным видом и скоростью бюрократа, целиком преданного своему делу с 9 утра до 5 вечера. На полпути остановился, заглянул в пустые бланки, перевернул несколько страниц, что-то прочитал, посмотрел на дом и покачал головой. «Он очень хорош в делах подобного рода», — заметил я. «Он мог бы быть гораздо лучше», — ответила Дебора и принялась за очередной ноготь. Я серьезно опасался, что она скоро исчерпает свои запасы. Чацкий продолжил путь, сверяясь с документами. Судя по всему, он понятия не имел о том, что является причиной возможного дефицита ногтей в оставленной им машине. Кайл смотрелся естественно и казался очень спокойным. Создавалось впечатление, что он обладает большим опытом либо в крючкотворстве, либо в мошенничестве. Выбирайте сами, какое из этих слов лучше соответствует представлению об официально санкционированном правонарушении. А ведь у него была Деб, почти съевшая свои ногти и уже начавшая таранить пивные фуры. Не исключено, что парень оказывает на мою сестру дурное влияние, но меня устраивало то, что у нее появился еще один объект для упреков и весьма болезненных тычков кулаком. Я всегда готов уступить кому-нибудь на некоторое время право носить на теле синяки и ушибы. Чацкий немного постоял перед дверью и сделал какую-то запись. Затем он непостижимым образом, я не заметил, как это было сделано, открыл замок и скользнул в дом. «Вот дерьмо», — не затрудняя себя поиском более свежих выражений, прошипела Дебора. «Теперь вдобавок к владению наркотиком мы имеем незаконное вторжение в чужую собственность, причем со взломом. Не удивлюсь, если после этого Кайл заставит меня угнать самолет». «Я всегда мечтал увидеть Гавану». «Две минуты», — коротко и жестко бросила она. «Затем я требую подмогу и иду вслед за ним». Судя по тому, как ее рука дернулась к рации, прошла 1 минута и 59 секунд, но в это мгновение дверь открылась, и из нее вышел Кайл. Он ненадолго задержался, чтобы сделать очередную запись, и вернулся в машину. «Все», — объявил он, — «едем домой». «Дом пуст?» — спросила Дебора. «Хоть шаром покати. Ни полотенца, ни пустой банки из-под супа». «И что же теперь?» — поинтересовалась Дебора, переключая рычаг скоростей. «Назад к плану А». «И что к дьяволу означает этот план А?» «Он означает терпение». Итак, несмотря на отменный ланч и последовавший за ним весьма оригинальный шопинг, мы вернулись к тому, с чего начали. К ожиданию. Миновала еще одна типичная, а значит унылая неделя. Создавалось впечатление, что сержант Докс не оставит меня в покое до тех пор, пока не завершится мое превращение в обладающее пивным брюхом перманентное украшение дивана. Мне не останется ничего, кроме как играть в висельника с Коди и Астор, валять с ними дурака на дворе и демонстрировать до омерзения театральный поцелуй, чтобы ублажить своего преследователя. Но вот в моем доме ночью раздался телефонный звонок. Это была ночь с воскресенья на понедельник, и мне предстояло отправиться на работу раньше, чем обычно. Винс Масука и я имели договор, и завтра наступала моя очередь забирать у булочника пончики. И вот среди ночи нагло звонит телефон, будто мне плевать на весь мир, а пончики прибудут сами собой. Я покосился на прикроватную тумбочку, где стояли часы. 2:38. Должен признать, я разозлился и, подняв трубку, рявкнул: «Оставьте меня в покое!» «Декстер, Кайл пропал», — произнесла Дебора. Ее голос звучал не устало, а напряженно и неуверенно, словно она не знала, как поступить — пристрелить кого-нибудь или заплакать. Мне потребовалось мгновение, чтобы запустить свой могучий интеллект на полную мощность. «Понимаю, Деб, но может, оно и лучше, что такой парень, как он...» «Он исчез, Декстер! Его похитили!» «Этот тип его захватил», — выдавила сестра, и я понял, что она хотела сказать, несмотря на то, что ощутил себя героем одного из эпизодов клана Сопрано. Тот, кто превратил существо на столе в поющую йодлем картофелину, захватил Кайла, предположительно, чтобы обойтись с ним аналогично. «Доктор Данко», — проговорил я. «Да». «Откуда ты знаешь?» «Он сказал, что подобное может случиться. Кайл — единственный, кто знает, как выглядит этот тип. Как только Данко выяснит, что он здесь, то сразу может попытаться...» «Его подставили, и... Декстер, ты должен сюда приехать. Мы обязаны его найти», — воскликнула она и бросила трубку. «Всегда я, не так ли?» «Я не очень приятная личность, но в силу каких-то неясных причин все постоянно прутся ко мне со своими проблемами». «Ах, Декстер, бесчеловечное, свирепое чудовище умыкнуло моего дружка». «Ну и что? Я сам являюсь бесчеловечным, свирепым чудовищем, и этот факт дает мне право на отдых, разве не так?» «Видимо, нет», — вздохнул я. «Оставалось надеяться, что Винс простит мне недоработку с пончиками».